Глава 4. Спасение. Блаженный Шука сказал: «Боги, мудрецы и ангелы, творец Брахма и властелин природы Шива осыпали Всевышнего с небес цветами и славили его милосердные деяния. Небесные музыканты били в литавры, райские девы пели и танцевали, а мудрецы, волхвы и чародеи возносили хвалу высшему существу. Господь не только избавил от страданий слона, но и освободил душу ангела по имени Хуху, некогда заключенную старцем Девалой в крокодилью плоть. Ныне, обретя спасение, Хуху снова вознесся на небеса в дивном облике райского певчего, что молитвенными стихами возблагодарил своего славного избавителя. Почтительно сложив ладони, Хуху обошел вокруг своего благодетеля, низко поклонился ему и на глазах у богов, людей и зверей вознесся в свою небесную обитель. Так, искупив вину за давнее прегрешение, ангел закончил свои земные мытарства. От прикосновения Всевышнего пелена наваждения рассеялась, и душа, что была закована в плоть слона, обрела свой предвечный, облаченный в золотые одежды, четырехрукий облик, что был подобен Господнему облику. В прошлой жизни этот слуга Божий был благочинным государем, который жил и правил по закону Всевышнего в цветущем царстве Пандия, что располагалось в землях Дравидов. И величали того царя Индрадьюмною. В должный срок государь оставил жизнь мирянина и удалился в Малайские горы, где в скромной хижине стал жить в молитве и покаянии. Скоро волосы на голове его спутались, одежда обветшала, а сам он был непрестанно погружен в думы о непорочном. Однажды в урочище отрешенного старца пришел в сопровождении многих учеников достославный мудрец Агастья. Поглощенный мыслями о надсуетном, Индрадьюмна не заметил гостей и не поднялся, чтобы приветствовать их. Без различия хозяина зажгло гнев в душе ученого мужа. И слова проклятия сорвались с его уст. «Пусть этот невежа, надменный и презирающий дважды рожденных, низвергнется во мрак адских страданий. Пусть родится он слоном, толстокожим, бессловесным и неуклюжим». Блаженный Шука продолжал: «О, государь!» Молвив это, Агастья с учениками покинул жилище старца. А смиренный Индрадьюмна принял проклятие Агастьи как Господне благословение, потому родившись в следующей жизни слоном, в час испытаний вспомнил молитву, которой внимал в пору отшельничества. Даровав спасение из суетного мира своему покорному слуге, Всевышний приблизил его к себе и призвал в свое царство. На глазах у ангелов, волхвов, чародеев и могущественных повелителей природы Господь вознесся вместе с той счастливой душою на спине царь-птицы Гаруды в свою лучезарную обитель. О, славный потомок Куру! «Всякий, кто услышит это предание, что живописует беспричинное милосердие прекрасного Кришны, непременно вознесется в райские миры, прославит праведником, окажется неуязвимым для пороков черного века Кали и не увидит дурных предзнаменований ни во сне, ни наяву. Потому всякий человек духовного сословия, кто желает себе добра поутру, пробудившись ото сна, должен читать эту повесть себе и домочадцам, и тогда не одолеет его никакое зло». Пред лицом собравшихся Господь, милосердный благодетель всех существ, обратившись к царь-слону, с едва приметной улыбкой на лучезарном лике, молвил: «Блаженный Господь сказал: все свои грехи искупит всякий, кто на исходе ночи и до восхода солнца будет размышлять о моем образе, о тебе, об этом озере, горе и ее пещерах, о садах, что произрастают здесь, цветах, травах и деревьях, о моей обители, обителях Брахмы и Шивы, о трех чудных вершинах — золотой, серебряной и железной, о молочном океане, посреди которого я возлежу, о лучезарном белом острове Шветадвипе, о Шривадсе, завитке волос на моей груди, о драгоценном камне Каустубхе, о моем цветочном венке Вайджаянти, о палице Каумадаки, об огненном круге Сударшане и раковине Панчаджанье, о царь-птице Гаруде, носящей меня на своей спине, о моем ложе Шешанаге, о богине удачи, моей верной супруге, о Брахме, Народе, Шиве и Прохладе, о моих воплощениях, рыбе, черепахе и вепре, о моих благих деяниях, о солнце, луне, огне и предвечном звуке Ом, о безусловной сущей истине и совокупной природе, о коровах и их благодетелях-брахманах, о преданном служении мне, о женах Сомы и Кашьяпы, дочерях Дакши, о реках Ганге, Сарасвати, Нанди и Ямуне, о слоне Айравате, о царе Тхруе, о семи вселенских мудрецах-пророках и благочестивых людях. О слуга мой верный, всякого, кто, пробудившись пред восходом светила, возносит мне молитвы, что ты вознес в час горестного отчаяния, я вырываю из пасти смерти и дарую ему на исходе жизни вечное убежище в своем лучезарном царстве. Блаженный Шука сказал: молвив это, властелин чувств подул в свою дивную раковину, и звук ее наполнил радостью сердца бессмертных богов. Затем он зашел на спину царь-птицы и исчез в небесной дали.